Глава 14. Сети лжи. Добравшись до города, Доброслав легко миновал ворота. На этих землях продолжали действовать старые порядки. Люди спокойно перемещались по своей земле, никто не спрашивал у них, куда и зачем они направляются. Миновав ворота, пошел искать княжеский терем. Где тот расположен, Доброслав помнил плохо. Бродил по улицам города, ведя рядом лошадь. Дойдя до небольшого двора, на котором работал пожилой мужчина, княжич спросил дорогу. Местный житель показал рукой, но предупредил, что князь плохо себя чувствует. «Молим мы богов о здравии нашего защитника», — говорил мужчина. «Да не слышат пока нас боги». «А как княжич?» — спросил Доброслав, думая о брате Цветаны, который был старше ее на несколько солнц. «Они с княжной недавно к людям выходили. Сказали, что будущей весной начнут искать невесту своему сыну. 16 солнц сыну Яромира минуло. Вот и объявили о его скорой свадьбе и о том, что на смотр может прийти любая девица». «А разве не с сопредельных земель будут жену брать?» – удивился княжич. «Да кого сейчас возьмешь?» – разговорился житель. «Наши союзники давно пали. Земли их под гнетом жестокого правителя. И с других сторон только враги. С ними не то что родниться, за столом сидеть опасно. Так что решил наш князь невесту для сына из своих брать. Так всем лучше будет. И дочерей будущих повелел княжичу здесь сватать. А то отправляли наших княжон в другие земли, и все они там сгинули». Доброслав подумал о сестрах жены. Ему было жаль этих белокурых девочек, какими он их помнил. Узнав дорогу, он направился к княжескому терему, размышляя о том, как встретиться с князем, если тот никого не принимает. Тем более Доброслав помнил, что всех подряд к князю не пускают. Попасть на прием очень сложно. «Но кроме самого князя, никто не сможет узнать меня», — думал он. «Только отец Цветаны общался с моей семьей и помнит, как выглядел мой отец». Это еще больше усложняло задачу. На входе в княжеский терем его встретили дружинники, спросили о цели визита. «У меня важные сведения для вашего правителя», — сказал Доброслав. «Я прошу встречи с ним». Воины недоуменно переглянулись. Второй раз за короткое время к ним подходили чужеземцы с вестями для князя. Гостя проводили в просторное помещение и велели ждать. «Чужестранец, тебя примет распорядитель князя, и если сочтет твои вести важными, то дальше решит, что с тобой делать», — сказали воины. Ждать Доброславу пришлось долго. Не имея возможности покинуть помещение, он чувствовал себя пленником. Наконец двери отворились, и в помещение зашел пожилой мужчина, выглядевший уставшим и обеспокоенным. «С чем пожаловал незнакомец?» – спросил он, подходя. «У меня важные вести для вашего князя», – ответил Доброслав. «Были уже здесь чужестранцы с важными вестями. Растеребили князю душу, здравие еще больше усугубили», – недовольно проговорил вошедший. «Лучше никаких вестей, чем такие». «Я должен рассказать князю о его родственниках с северных земель», – ответил гость. «Это очень важно. Сейчас решается их судьба и будущее вашей сопредельной стороны». Распорядитель с большим подозрением посмотрел на незнакомца. Совсем недавно он уже слышал похожие речи, когда люди с волчьими шкурами на плечах сообщили, что дочь его князя и наследник живы, но находятся в плену, и их надо спасать. Князь долго не верил, требуя доказательств. Тогда пришедшие рассказали историю противостояния погибшего северного князя, описали гибель его самого в сражении, рассказали о последних мгновениях жизни княгини, ушедшей от огня Перуна, и под конец сообщили о спасении княжны, носившей под сердцем наследника. «Когда княжна, казалось, была спасена, — сказали они, — ее настигли дружинники нового князя. Но они не предали ее смерти, побоявшись гнева богов. Матушка Лада не простила бы такого отношения к женщине, носящей под сердцем дитя, поэтому княжну доставили в терем, закрыли в темнице, там она и родила наследника. Он чудом выжил, и с тех пор они уже 14-е солнце ведут жизнь пленников, не видят неба, не могут вдоволь есть и пить, их обоих не выпускают из темницы. Сколько слез пролила княжна за это время, не счесть, и нет никакой надежды на спасение». Князь, с трудом поднявшийся с постели, чтобы встретить нежданных гостей, слушал с удивлением и болью в сердце. Все его дочери пали в чужих землях, и, готовясь отойти в царство Мары, он все больше думал о своей вине перед ними. «Как вы докажете свои слова?» — спросил он. «Лишь сердце ваше может подтвердить истинность нашего рассказа», — ответили пришедшие. «А еще вы можете спросить волхвов». Князь взглянул на старца, что стоял поодаль. В этих землях волхвы не покидали правителей и оставались их советниками. «Правитель, я не раз говорил тебе, что твоя дочь жива», — начал волхв. «Но ты не прислушивался к моим словам. Цветана и ее сын здравствуют, но я вижу глубокую печаль в ее сердце. Живет твоя дочь уединенно, почти ни с кем не общается. Сама сына учит, что сама знает, так что наследник образован и развит. Вижу, что власти у нее никакой нет, а душа замерла от боли потери». Князь задумался. Он привык прислушиваться к словам служителей Велеса, но все эти солнца не мог поверить, что его дочь жива. А даже если и верил в душе, то не мог позволить себе прийти к ней на выручку. Его земли долгое время вели борьбу с захватчиками с другой стороны от северных земель, и когда, наконец, был достигнут договор о мире, люди и земли были истерзаны набегами и погромами завоевателей. Собирать и вести народ на новые испытания не было никакой возможности. Здоровыми остались лишь старики да отроки, неумелые в бою. Зрелые воины, в большинстве своем, были изранены и усталы от долгого противостояния. Всем нужен был отдых. И князь старался не думать о том, что с его дочерью. Он все равно ничем не мог ей помочь. Но сейчас его люди залечили раны, вырастили сыновей, наладили свою жизнь. «Могу ли я вновь забрать их благополучие ради спасения Цветаны?» — думал князь. «Хрупкий мир, который установился у меня с северной стороной, лучше новой войны. Жизнь моей дочери и ее сына против жизни многих сыновей, равноценный ли это размен?» Князь задумчиво смотрел на пришедших, что-то в них ему не нравилось. «Зачем вы предлагаете мне это?» — спросил он. «Ваша дочь вырастила законного наследника нашей земли, и мы хотим вернуть ему власть». «Наш князь жесток и бессердечен, ему помогает темный колдун, который не уважает наших богов. Вместе они установили слежку за всем народом, обложили людей непомерной данью, после уплаты которой у людей не остается еды на долгую зиму, что в наших краях кажется бесконечной. Народ изнывает под властью нового князя, ропщет, но не имеет возможности сопротивляться. Все воины Перуна полегли в последнем бою, а их сыны не инициированы и не ведают своей силы, некому ее пробудить. Поэтому мы и пришли к вам за помощью. Помогите нам свергнуть князя, посадите в тереме своего внука, и будет мир на нашей земле. А у вас безопасные границы, ведь никто не знает, что задумает наш князь в грядущее. Ненасытен он в своей власти, хочет все больше новых земель. А они у вас плодородные и богатые», — задумался правитель. Все верно говорили пришедшие, но не было порыва в его сердце следовать им, не откликалась душа на их слова, не горела жажда отомщения. Решил князь, что очерствел за столько солнц. «Я буду думать над тем, что вы сказали», — сообщил он чужестранцам. «А вы пока расположитесь в тереме и ждите моего решения». Когда гости ушли, князь повернулся к волхву. «Что скажешь о вестниках? Что в них не угодно богам?» «Все в них против богов», — ответил волхв. «Но ты же сказал, что видишь Цветану в яви. Значит, правы они?» «Они сказали много правды, чтобы скрыть большую ложь», — продолжал волхв. «Не хотят они возвращать власть законному наследнику, но при этом зовут нас на свои земли с оружием». «Ты считаешь, что это западня?» — уточнил князь. «Закрыты их мысли от меня. Колдун их силен». Его приспешники в Нави укрепляют и скрывают правду от глаз моих. А почему же боги не помогают нам, если чужестранцы темны? Не время еще, князь. Нити судьбы еще вьются, да не связываются. До весны ничего предпринимать не надо. Княжна с наследником продержится до этого времени, раз столько солнца жили в застенках. А весной помощь придет. Чую я, что поднимается на северных землях сила забытая, огнем поддержанная. Надо дать время ей вырасти, опору обрести. Что делать с послами? Оставь их в тереме, охрану поставь, а поход на весну назначь. Скажи, что воины наши не привыкли к холоду, что сейчас северные земли скует. Не смогут они в таких условиях проявить свою удаль. Да и к походу ратному подготовиться надо, — предложил Волхв. А я пока за нашими гостями прослежу, попробую их мысли вызнать, помыслы определить. Князь кивнул. Его сын Яромир, присутствующий при встрече, задумался. «Может, нам стоило запросить доказательства того, что моя сестра у них?» — спросил он. — У Цветаны же должен быть княжеский амулет. — Амулет может быть потерян, да и княжна его не отдаст, — ответил Волхв. — Но я постараюсь настроиться на него и увидеть, что с ней. Долгое время талисман молчал, и я даже сомневался в своих видениях, говорящих о том, что Цветана жива. Но сейчас я начинаю чувствовать его на северных землях. Только находится он не в центре, где княжий град, а на дальнем от него крае. «Может, амулет украли, и княжна находится в одном месте, а он в другом?» — предположил княжич. «Нет, тогда бы амулет молчал», — ответил старец. «Я пока не знаю, что это значит. Все их земли будто пронизаны темными нитями. Путают они сознание, видеть не дают. Здесь надо хитростью да наблюдательностью их брать. Столько солнц ждали удачного момента отомстить за гибель княжеской семьи. Не будем спешить». Гости наши скрывают свои глубинные мысли. Мне надо с ними разобраться, иначе опасно с ними в поход выступать. Можем всю дружину положить. На этом и разошлись. Распорядитель князя тоже присутствовал на встрече с чужеземцами. Слышал их разговоры и видел, как разволновался правитель от услышанных речей. Ему даже пришлось звать лекаря, когда все закончилось. Поэтому сейчас, увидев еще одного иноземца, который принес новости о сродниках князя, распорядитель смотрел на него неприветливо. Пришедший не вызывал у него доверия. Скорее всего, подслушал он разговоры путников на каком-то дворе и решил получить награду за вести, подумал распорядитель, оглядывая гостя. Тот имел вид обычного селянина. Его руки были грубы, а лицо обветрено. Только белокурые волосы отличали мужчину от других. «Как тебя зовут?» — спросил распорядитель. «Ратислав», — ответил княжич, опасаясь называть свое настоящее имя. Раскрыть себя он намеревался лишь перед князем или его сыном. «Тебя проводят в помещение, где ты будешь ждать встречи с нашим правителем», — сказал распорядитель и вышел. Спустя некоторое время за княжичем пришли дружинники. Они грубо вытолкали его во двор, а оттуда отвели в темницу. Все случилось так быстро, что Доброслав, только оказавшись в заточении, осознал, что произошло. Он начал кричать и просить встречи с князем, но охранник огрел его палец и по голове, и княжич потерял сознание. Распорядитель же решил ничего не говорить о Ратиславе своему правителю.